Глава 36. Маир. Зачем мелкой соплюшке понадобилось комбинировать два сложнейших заклинания, я спрашивать не стал, потому что был уверен, что одна она их не активирует. Силёнок не хватит даже пару рун зажечь. Вот будь она роднёй императорской семейки, тогда, возможно, и хватило бы. Но те ушастые, что несут в себе хоть каплю древней крови, поштучно посчитаны, и свой мир до совершеннолетия покидают в исключительных случаях и с толпой сопровождающих. Куда больше меня волновало, что за моей парой ухлёстывает некий капитан Зимин. Узнав, что Оля собирается с ним на свидание, я поспешил покинуть её квартиру. Сам не заметил, как поддался влиянию животной сущности и оказался у ворот императорского дворца. Путь мне сразу же преградила стража. «Пропустите», — потребовал я, игнорируя направленные в мою сторону боевые артефакты. «Мне нужен ваш капитан». «Не положено», — пискнул кто-то. «На территорию дворца велено пускать лишь тех, кто есть в списках». «Мое имя — Маир Балаев. Я единственный сын и наследник главы клана Балаевых», — говорил медленно, чувствуя, как увеличиваются клыки и прорываются когти на руках. Стражи зашептались. Вроде как понятно, что мой статус, которым я предпочитал не пользоваться, позволял многое, но пропускать меня не спешили. «Если у вас не вопрос государственной важности...» «Клал я на вашу важность», — рявкнул, не сдержав полуоборот, и уже через секунду отбил выпущенный в мою сторону пульсар. «Я требую, чтобы вы немедленно позвали сюда капитана Зимина, или я дойду до него сам». Вместо того, чтобы выполнить мою просьбу, стража стала осыпать меня заклинаниями, которые только сильнее разозлили мою сущность. Я предлагал по-хорошему. Сами напросились. Словно со стороны я видел, как оборачиваюсь в огромного яростного зверя, жаждущего растерзать соперника. Не обращая внимания на окруживших меня стражей, втянул носом воздух. Едва уловимый запах того же мужчины, которого я искал, ощущался в воздухе. Капитан точно проходил здесь около часа назад. «Маир Балаев, немедленно отзовите ипостась». «Это кто сказал мяу? Ты?» — рыкнул на побледневшего молодого стража. «Понаберут недоучек по объявлению». Покачал головой, небрежно стряхивая грубую антимагическую сеть, которой меня пытались пленить. Удар лапой, и вот уже треть стражей отлетела к забору. Еще удар, и к ним присоединился маг, не успевший доплести парализующее заклятие. Боевые пульсары причиняли мне вреда не больше, чем снежные комочки. Предупреждающий грозно зарычал, двигаясь в сторону ворот. Как вдруг прямо передо мной опустились два демона в боевой ипостаси и одновременно ударили сдвоенным боевым заклинанием, отшвырнув меня как котенка. Огромная тень накрыла меня, а затем мои лапы против воли оторвались от земли. «Ты что творишь?» Раздался в голове недовольный голос лучшего друга, пока я недоуменно провожал взглядом удаляющийся дворец. Кое-как извернувшись, я увидел чешуйчатое брюхо дракона, поднимающегося в небо над столицей, по бокам от которого пристроились два демона. Эртруара узнал сразу, а вот второго с приметными серебристыми рогами видел впервые, по крайней мере, в боевой ипостаси. Как будто почувствовав, что его рассматривают, демон повернул голову и знакомо усмехнулся. «Может, отпустишь меня уже, или хотя бы понесешь не кверху задницей?» Возмутился я, пытаясь вывернуться из захвата дракона. К сожалению, моя звериная ипостась была менее гибкой и изворотливой, чем человеческая. «Куда ты меня тащишь?» Спросил, когда Лард пронес меня над столицей по кругу и пошел на второй заход. «Остыть!» — прозвучало в моей голове. А в следующий миг чешуйчатая лапа разжалась, и я, непечатно ругаясь, полетел в центр лесного озера. «Какого хрена, Ларт?» Набросился на друга, выбравшись на берег. К моменту, когда я доплыл, дракон и оба демона успели принять человеческую форму. Вторым, тем самым серебристыми рогами, оказался владыка Самаэль. Пришлось и мне отзывать ипостась, игнорируя недовольство зверя. «Удивительное совпадение. Я у тебя собирался то же самое спросить. Ты какого хрена устроил под носом у Голденберга? Спятил?» Набросился на меня Абелард в ответ. «Зачем тебе понадобился капитан императорской стражи?» Спросил владыка с интересом, разглядывая меня. Он подбивал клинья к моей истинной. «И все?» Спросили одновременно все трое. «А этого мало?» У Абеларда дернулся глаз. В иной ситуации меня, возможно, позабавило бы столь редкое явление, как дракон с нервным тиком, но только не сейчас. «Ты устроил? Темные знают что по такой херне? Ты башкой своей подумал хотя бы, что в замке беременная императрица? А если бы Рене плохо стало?» Пристыдил меня Ларт. Опустил глаза. Ведь на самом деле, преследуя цель добраться до соперника, не думал ни о чем, поддавшись животным инстинктам. «Ты теперь каждому, кому Оля улыбнется, будешь голову отрывать?» Она не просто ему улыбалась. Она ему свидание обещала. «Майер, ты хоть представляешь, как жалко звучит твое оправдание?» «Мне больше интересно, в курсе ли Ольга, что она его пара?» Спросил Самаэль Руара, на что герцог отрицательно покачал головой. «Я же правильно понимаю, что речь идет об Ольге Шварц?» «Вы откуда знаете?» — насторожился я. «Еще бы я не знал лучших подруг своей дочери», — фыркнул демон. «Майер, Ольга, сколько я ее помню, всегда приковывала к себе внимание многочисленных поклонников, но далеко не все удостаивались от нее хотя бы ответного взгляда. Тебе не мужчин, что слюни на твою ведьму пускают, отваживать надо. Их всегда будет много, тут уж ничего не поделаешь. Тебе нужно налаживать с Олей отношения так, чтобы она в принципе не замечала других. А за то, что свернешь шею капитану стражи императора, она тебя за ушком не почешет». «Я понял. Как раз сегодня собирался ей рассказать, что она моя пара». «Поздно уже. Лучше дождись утра», — посоветовал Абелард, облегченно выдыхая. «А пока пойдемте в жемчужину, обсудим детали предстоящего совета. До сих пор не решено, в каком из миров он будет проходить. Раньше все большие межмировые советы проводились в первом. Голденберг настаивает на соблюдении традиций. Вот только кое-кто против». «Эльфы?» — предположил я. «Они», — скривился владыка. «Уже больше 10 лет император эльфов Айрвон Руил под различными предлогами игнорировал все мероприятия в Первом мире. На последних соревнованиях в Академии, что не состоялись из-за прорыва и были перенесены на осень, выступал с приветственной речью его племянник Арл Руил. «А я говорю, что лучше в Третьем мире», — не уступал Абелард. «У драконов есть все, чтобы принять правителей и старейшин на высшем уровне». Уже несколько часов они с Самаэлем только и делали, что спорили, где должен пройти Большой Межмировой Совет. «К тому же, мой мир расположен гораздо дальше от 7-го, чем 5-й, и по статистике прорывы случаются реже». «Да погоди ты!» — остановил дракона демон, демонстрируя появившееся в руке письмо с печатью императора Второго мира. «Что там?» — Руар заглянул через плечо Самаэля. «Кажется, в лесу что-то большое сдохло». Удивленно выдохнул правитель демонов, пробежавшись глазами по строчкам. «Ничего переносить не надо». Айрвон Руил прислал ответ, что прибудет на совет в Первый мир.